общественное мнение. Общественное мнение у нас дрянное, кто в лес, кто по дрова. Но его кое-где боятся, стало быть, оно своего рода сила, а стало быть, и годится может. Уничтожить общественное мнение, так не то, что ничего больше не будет, а и то, что есть, исчезнет. Том 27, страница 47. России учиться. У нас дошло до того, что России надо учиться, обучаться как науке, потому что непосредственное понимание в нас утрачено. Том 27, страница 61. Сравни. России слишком мало известно русским. Пушкин. Полное собрание сочинений в 6 томах. Москва. 1936, том 6, страница 465. У нас все в вопросах, все будущее наше. Том 27, страница 190. Самовоспитание и самообуздание. Том 27, страница 191. Народ ждет всего от царя. Том 27, страница 200. Созовите, спросите народ. Том 27, страница 192. Но я ни у кого не ищу ничего, ни лести, ни синекур. Я работаю, несмотря на две болезни. Том 27, страница 197. Какая разница между мною и вами? Я за народ, а вы против народа. Том 27, страница 201. И 10 жизней Достоевского не хватило бы на выполнение всех его планов. А все-таки жил бы Достоевский долее. Лишь начинаю. Собрать бы все наметки, все неосуществленные планы всех гениев. Какая это будет великая пророческая книга? Какая это будет футурология? Как много мы узнаем в ней из уже осуществленного в нашей жизни и догадаемся о том, что еще должно с нами произойти? Тут и ошибки гениев виднее, и поучительнее будут. И мне кажется даже, что создание такой книги в высшей степени практическая задача, решение которой углубит, ускорит наше самосознание, умножит наши духовные силы. Решение этой беспрецедентной задачи потребует и беспрецедентного же соединения интернациональных, интерпрофессиональных усилий. Но ведь и результаты окажутся беспрецедентными. Достоевский и апокалипсис. Бытие только тогда и есть, когда ему грозит небытие. Бытие только тогда и начинает быть, когда ему грозит небытие. Федор Достоевский. Наше время смутное и суетное. Но не перевелись, слава Богу, на Руси люди, которые ни деньгами, ни выгодой сиюминутной озабочены, но просвещением, просветительством больны. Люди, к которым так точно относятся слова Достоевского: «Великое дело любви и настоящего просвещения. Вот моя утопия». Том 24, страница 195. Издание Достоевского — часть долгой работы по воссозданию того, что я бы назвал большим компасом. Я имею в виду культуру и религию. Независимо от того, считать ли религию частью культуры или, наоборот, культуру частью религии. Ведь и 70 лет при коммунизме, и последние десятилетия мы в большинстве своем ориентируемся по каким-то маленьким поддельным компасикам, которые все время показывают не туда. Мой путь к постижению Достоевского очень долог и сложен. Я осмеливаюсь говорить об этом пути только потому, что он довольно типичен для людей моего поколения, а может быть, и не только моего. Первое прочтение. Я прочитал Достоевского «Преступление и наказание» впервые подростком. Ощущение было такое: невероятное притяжение и невероятное же отталкивание. 19 век, старуха, проценщица, какой-то Раскольников. Я-то тут при чем? Никого не убивал и не помышлял о таком, но вдруг, непонятно почему, возникло чувство вины, презумпция вины, точнее, виноватости. Второе прочтение, уже почти всего Достоевского, лет 10 спустя, было ошеломляющим. Я сопоставлял его пророчество с реальностью. «Спутник-топор», помните? Иван Карамазов спрашивает черта: «А что будет с топором, если его запустить в космос? Как что? Превратится в спутник и будет висеть над землей?» Или еще... Отец Карамазов спрашивает Ивана: «Что ты заигрываешь с этим Смердяковым?» А тот, Иван, отвечает: «Как что? Передовое мясо, впрочем, пригодится, когда загорится ракета. А рассуждение в «Идиоте» об угрозе звезды Полынь, образ, взятый из «Апокалипсиса». Кто теперь не знает, что Чернобыль прямо так и переводится? Полынь. Или такая деталь революции: с Москвы же и начнется. Дров не будет топить, общие квартиры, и отучатся от семейной жизни. Стало быть, и другие нравы пойдут. Том 16, страница 291. А бесы? Бесы, которые предвещали архипелаг ГУЛАГ. Еще один необходимо исповедальный момент. Долгое время я отчаянно пытался примирить Достоевского с социализмом. Оказалось, две вещи несовместные. И какое предзнаменование, какая ирония истории, какая игра природы. 1870-й. Достоевский начинает «Бесов», и рождается Владимир Ульянов, который, став Лениным, буквально возненавидит бесов, зато будет восторгаться прототипом Петруши Верховенского Сергеем Нечаевым. Однако не забудем. И Достоевский начинал социалистом, и Солженицын на Лубянке защищал Ильича. А чем все кончилось? И я хотел бы подписаться под словами Солженицына: «Архипелаг ГУЛАГ», часть 4, глава 1. «Оглядываясь, я увидел, как всю сознательную жизнь не понимал ни себя самого, ни своих стремлений. Мне долго мнилось благом то, что было для меня губительно. И я все же прорывался в сторону, противоположную той, которая была мне истинно нужна. Постепенно открылось мне, что линия, разделяющая добро и зло, проходит не между государствами, не между партиями, она проходит через каждое человеческое сердце и через все человеческие сердца. Линия эта подвижна, она колеблется в нас с годами. Даже в сердце, объятом злом, она удерживает маленький плацдарм добра. Даже в наидобрейшем сердце неискоренимый уголок зла. С тех пор я понял правду всех религий мира. Они борются со злом в человеке, в каждом человеке. Нельзя изгнать вовсе зло из мира, но можно в каждом человеке его потеснить. С тех пор я понял ложь всех революций истории. Они уничтожают только современных им носителей зла, а не разбирая в попыхах и носителей добра. Само же зло, еще увеличенным, берут себе в наследство. Только сейчас, при третьем, далеко-далеко незаконченном прочтении, я, может быть, начинаю постигать Достоевского. И все же в некоторых вещах я, кажется, утвердился бесповоротно. О них и речь. Есть много различных определений, что такое гений. По Шопенгауэру, например, если талант — это человек, попадающий в цель, в которую другие не могут попасть, то гений — человек, попадающий в цель, которую люди, его современники, вообще не видят. Согласия в определении гения мы вряд ли когда-нибудь достигнем, но я притягиваюсь к пушкинско-достоевскому пониманию. Гений — это наивысшая совесть человека, народа, человечества. Это человек, бесстрашно ставящий перед нами непосильные вопросы. По гоголевскому выражению, столь любимому Достоевским и хотя бы немного помогающий нам их разрешать. Гений Достоевского, по-моему, прежде всего в том и состоит, что он заново перечитал, воскресил апокалипсис, обжегся им и нас заставляет им обжечься. Но что такое апокалипсис? Спросите у 10, 100, 1000 человек и убедитесь, что 9 из 10, даже 99 из 100, а скорее всего и все 999 из 1000, ответят вам, как что? Конец света? Апокалипсический? То есть гибельный? Беспросветный, обреченный? Нет. Не то есть. Это не точно, неправильно, неправда. Подавляющее большинство и даже очень многие верующие платят здесь огромную и неосознанную дань воинствующему и невежественному атеизму, тем более воинствующему, чем более невежественному. В действительности апокалипсис — самая последняя книга всей Библии, всего Нового Завета, самое последнее, напутственное слово — это просто откровение, по-гречески. Ни больше, ни меньше. Он так и обозначен в Новом Завете. Откровение святого Иоанна Богослова. О чем откровение? Другой вопрос. О чем же конкретно? Не только и не столько о конце света, это раз, но и о страшном суде, два, о новой земле и новом небе, три, а еще 4, о тысячелетнем царстве Божьем на земле. Это считается многими догматическими богословами поздней, еретической вставкой в Новый Завет. А еще о звере и так далее. Главное же в том, что апокалипсис — это весть не о смерти, но весть о спасении. Это благовест. Это, по мысли отца Сергия Булгакова, пятое Евангелие, после Евангелий от Матфея, от Марка, от Луки и от Иоанна, того самого, который и записал свое откровение. В 22 главах апокалипсиса не одна, а множество граней, и каждая из них таинственна и неисчерпаема. И ни одна из этих граней не прошла мимо внимания Достоевского. Я имею в виду не только и не столько значки Достоевского на полях Нового Завета, с которым он никогда не расставался. Всего 177 таких значков, 16 из них на полях апокалипсиса. Не только и не столько заметки в черновиках, в публицистике, в письмах сотни и даже непрямые упоминания об апокалипсисе в его художественных произведениях. Но прежде всего и больше всего самую апокалипсичность его художественного видения и слышания, чувствования и размышления, самую его художественную настроенность на определенную апокалипсическую частоту волн. Каждый его роман и большинство рассказов и повестей — это своего рода малый апокалипсис, и самое сотворение каждого произведения тоже. подчеркну особую тягу его к образу тысячелетнего царства. Жизнь хороша, и надо так сделать, чтобы это мог подтвердить на земле всякий. Том 24, страница 243. Достоевскому вторит герой из «Сна смешного человека». «Я не хочу и не могу верить, чтобы зло было нормальным состоянием людей». Не случайно Леонтьев именно за эту направленность обвинял Достоевского в розовом христианстве. И не случайно, приведя слова Леонтьева «Не стоит добра желать миру, ибо сказано, что он погибнет», Достоевский так ему отвечает: «В этой идее есть нечто безрассудное и нечестивое. Сверх того, чрезвычайно удобная идея для домашнего обихода. Уж коли все обречено, так чего же стараться, чего любить, добро делать? Живи в свое пузо». Том 27, страница 51. Да, вне координат апокалипсиса Достоевский непостижим ни как художник, ни как человек. Более того, и в творчестве, и в жизни он все более осознанно ориентировался именно по этим координатам. Однако и к этим координатам, и к этой ориентации относится его мысль, которой он измучился сам и мучает нас. Я скажу вам про себя, что я — дитя века, дитя неверия и сомнения до сих пор, и даже, я знаю это, до гробовой крышки. Каких страшных мучений стоило и стоит мне теперь эта жажда верить, которая тем сильнее в душе моей, чем более во мне доводов противных. Письмо от февраля 1854 года. Еще главный вопрос, тот самый, которым я мучился сознательно и бессознательно всю мою жизнь — существование Божие. Письмо от 6 апреля 1870 года. Поразительно, но я почти не встречал исследователей и просто читателей Достоевского, которые бы придавали этим признаниям особое, решающее значение. Художник достигает здесь высочайшей степени самосознания, высочайшей степени интеллектуального и духовного мужества. Это важнейшее слово Достоевского о Достоевском, слово, без доверия к которому он тоже непостижим. Это ведь тоже своего рода апокалипсис Достоевского. И он, этот апокалипсис, самым непосредственным, неразрывным и глубочайшим образом связан с отношением к апокалипсису святого Иоанна Богослова. Мне кажется даже, что это слово Достоевского Достоевском, это его откровение и позволяет сформулировать мысль о главном, действительно главным, а если угодно, о самом-самом главном противоречии Достоевского. У Гегеля есть выражение «противоречие ведет вперед». Но, может быть, никогда не было такого противоречия у художника-мыслителя, которое вело бы его так далеко вперед, как в случае с Достоевским. Это противоречие его действительно измучило, но зато и подарило ему, а через него и нам, такое знание о тайне человека и человечества, которого до Достоевского не существовало, по крайней мере, в мирских литературных художественных текстах. Я бы осмелился определить это главнейшее противоречие приблизительно так. Достоевский, как никто в его время, чувствовал, видел, слышал реальную и все нарастающую угрозу гибели мира от рук человеческих, и оставался в неверии и сомнении насчет бессмертия души и существования Божьего. Он, как никто, верил, хотел верить, что мир будет спасен теми же руками человеческими, и не верил в это спасение без помощи свыше. Его противоречие — это не противоречие между температурой плюс один, минус один. Такое противоречие слякоть, в том числе и умственное. Нет. Они раскалены до абсолютного плюса и охлаждены до абсолютного минуса. Как никто, он умел заглядывать в две бездны разом. И в самом главном своем противоречии он похож на какого-то великого игрока в игре, где ставки бессмертия и смерть, жизнь и гибель, самоспасение и самоубийство рода человеческого. Эти ставки бесконечно растут, одна выше другой, а остановиться он не может. Да и не хочет. Главнейшее противоречие его, как и другие, не из логических, не из аристотелевско-гегелевских. Это противоречие духовное, личностное. А главное противоречие художника. То есть противоречие не только художественно выраженное, но и художественно разрешенное, художественно снятое, примиренное, контрапунктное, как в музыке. Известно, что Бахтин характеризовал художественный мир Достоевского как полифонию, как большой диалог. Мне кажется, что стоило бы дополнить эту точную мысль еще двумя. Во-первых, первоисточником полифонии была, конечно, Библия. Вся Библия. Что может быть полифоничнее Библии? Какой здесь поистине всемирный гул голосов? Есть и такая запись Достоевского: «Библия. Все характеры». Том 24, страница 97. Во-вторых, сама полифония Достоевского насквозь апокалипсична. Сам большой диалог — это и есть в сущности диалог именно об апокалипсисе, перед лицом апокалипсиса. Но есть и второе важнейшее противоречие Достоевского, и к нему относятся все те оценки, все те эпитеты, которые характеризуют противоречие первое, самое главное. О нем тоже можно, надо сказать. Каких страшных мучений стоило и стоит мне теперь эта жажда верить, которая тем сильнее в душе моей, чем более во мне доводов противных. Во что в данном случае верить или не верить? В Россию. И здесь бес сыграл с ним шутку. И здесь он великий игрок до гробовой крышки. И здесь он заглядывал в две бездны разом. И это противоречие вело вперед, было источником величайшего мучения и счастья, источником величайших художественных прозрений. Второе противоречие, содержащее две противоположные посылки, из которых следует бесконечность противоположных следствий, следуют противоположные планы всей жизни и каждого русского, и всей страны. Это и есть вопрос о будущности самой России – точнее, о двух будущностях России, о двух Россиях.